этом рассказывается на священном скарабее, который висит в покоях моего отца, и как будто ты этого не знаешь. Да и он не единственный, кто так отличился. Чем же ты так восхищаешься, о неразумная женщина? Все это я произнес в крайнем удивлении, потому что со свойственной молодости самонадеянностью счел свою победу над львом пустяком, не заслуживающим внимания. Но Атуа продолжала петь мне дифирамбы и восхвалять в столь пышных выражениях, что рука не поднимается запечатлеть их на папирусе. «О, царственный отрок!» — восклицала она. «Сбылось пророчество твоей матери. Поистине устами ее говорила великая Чарами Хатхор. О, дитя, зачатое от Бога, я растолкую тебе это знамение, слушай же. Этот лев — Рим. Он рычит на нас из Капитолия, а тот, кого лев убил, — Птолемей, македонское семя, заполонивший землю царственного Нила точно зловредные сорняки. И вот ты с помощью македонских лагидов сокрушишь льва, Рим. Македонский ублюдок накинется на римского льва, и лев его растерзает, а ты повергнешь в прах льва, и страна Кемет вновь будет свободна, слышишь? Свободна! Храни же свои помыслы в чистоте, как повелели тебе боги, о наследник царского трона, надежда Кеми. Бойся погубительницы женщины, и все, что я сказала, исполнится. Кто я? Всего лишь жалкая несчастная старуха, у которой душа иссохла от горя. Я совершила тяжкий грех, проболтавшись о том, что должно было остаться тайной, и за свое преступление заплатила страшной ценой, жизнью моего внука, плотью от моей плоти, кровью от крови моей. Я отдала его собственными руками палачам и никогда не роптала. Но крупица мудрости нашего народа еще жива во мне, и боги, для которых мы все равны, не отвращают свой лик от страдальцев, и потому мать всевосущего Исида говорила со мной, говорила вчера ночью, это она повелела мне идти сюда собирать травы и растолковать тебе знамение, которое явила. Помни, сокровище сбудется, если только тебе удастся противостоять величайшему искушению, которое тебя ожидает. Подойди сюда, о государь. И она подвела меня к берегу канала, где синяя голубая вода, казалось, застыла, точно зеркало. Вглядись в свое отражение. Разве это чело не создано для того, чтобы носить корону Верхнего и Нижнего Египта? Разве не сверкает в этих добрых глазах величие рожденных царствовать? Разве не создал Творец всего сущего Птах этого благородного юношу, чтобы носить царский наряд и вызывать благоговение народа, который будет видеть в нем Бога? «Да постой! Куда ж ты?» — вдруг закричала она пронзительно и хрипло, как старая корга. «Я сейчас! Вот от чего же глупый мальчишка! Рана, нанесенная львом, страшна и опасна, как укус ядовитой змеи. Ее нужно обработать, иначе она покроется гноем. У тебя начнется лихорадка, день и ночь будут мерещиться львы и змеи, змеи и львы. Уж я-то знаю, кому и знать, как не мне. Недаром же я безумная. Запомни, все в этом мире находится в равновесии.